Глава 19. По личному вопросу. Разумеется, если бы не критическая ситуация, я бы не совершила такой глупости. Но время поджимало, замуж выйти мне все равно придется. Так хоть сделаю попытку взять судьбу в свои руки. Не позволяя себе передумать, я отправилась в приемную принца Валериана. Разумеется, в глубине души я прекрасно понимала, что мои мотивы не совсем чисты. Мне нравился Этьен, как человек, как мужчина, и крайне любопытно было с ним пообщаться. И, наверное, именно поэтому я даже переоделась в один из новых своих нарядов. Голубое кисейное платье с кружевным воротничком, рукавами-фонариком и лентой под грудью. Мне показалось, что я выгляжу в нем трогательно и невинно. К счастью, секретарь нашелся на своем обычном месте, за столом, погребенный грудой корреспонденции, поглядел на меня, улыбнулся, хороший знак, и сообщил. «Принц Валериан сегодня отдыхает после ночных приключений. Ди, извините, что я ночью сбежал, но мне показалось, я был там явно лишним». «Я по личному вопросу, Рей Роймуш». «К принцу?» «К вам». На его лице мелькнуло удивление. Он отодвинул бумаги и выжидающе на меня уставился. «Мне нужна ваша помощь, Этьен». «Всегда к вашим услугам». «Я прошу научить меня, как вести себя с мужчинами?» От его взгляда я ощутимо поежилась. Не должны вот так секретари смотреть на знатных леди. Никак не должны. Словно насквозь меня видят. Глаза такие обжигающие. Зато на лице не дрогнул ни один мускул. Потрясающее самообладание. И очень выразительный взгляд. «Да, повторите, что вы сказали, леди Ларье?» Медленно проговорил Этьен. «Пожалуйста, а то у меня явно проблемы со слухом». «Мне нужен учитель!» — громко и членораздельно ответила я. «Учитель в отношениях между мужчиной и женщиной». «В постели?» — хладнокровно уточнил Этьен. «Ни в коем случае!» — я вытаращила глаза, вдруг поняв, что он обо мне сейчас подумал. «Ох, в общем...» «Начну сначала. У меня остался месяц, чтобы найти себе мужа, иначе меня уволят. А муж почему-то не находится, хотя я очень стараюсь». «И что именно вы делаете для того, чтобы найти себе мужа?» — придушенно уточнил секретарь. «Надеваю платье с декольте, хлопаю глазками, восхищаюсь собеседником, подворачиваю лодыжку», — перечислила я. «Веду себя как дура, в общем. Но у меня не очень хорошо это получается». Он хмыкнул, оглядывая меня с ног до головы. «Изъяны ищет? Ну, в новом платье я какая-то очень уязвимая, да. Такое все открытое, воздушное, невесомое, совсем как наша принцесса. Была. А мне бы сейчас хотелось напялить черный балахон и взять метлу. И метлой этого наглеца огреть. Ишь, еще раздумывает. Да ему леди предложила такое, разве можно отказываться?» 200 гронов», — быстро добавила я, и, увидев его изумленно-возмущенное лицо, со вздохом поправилась. 300, но половину после удачного замужества, или хотя бы после предложения». Нарочито медленно Этьен поднялся из-за стола, обошел меня по кругу, внимательно разглядывая со всех сторон платье. Или меня? «Так значит, вам нужен муж, леди Ларье», — мурлыкнул он с довольным видом. «И вы хотите, чтобы я вам помог? Почему именно я?» «Ну, интересный вопрос». Я облизнула пересохшие губы. «Как-то так вышло, что больше мне не у кого просить о помощи, а вы, ну, опытный». «Ох, Аманда, что ты несешь?» «Опытный, ага». «И менталист, вам явно проще, ну, понимать женщин». И моргнула жалобно, потому что больше в голову ничего не приходило. 300 гронов, значит?» Секретарь весело хмыкнул. «Такого мне женщины еще не предлагали. Раньше мне казалось, что валлийки — самые красивые женщины в мире, а теперь я думаю, что они еще и самые смелые. Я не могу позволить себе отказаться от столь щедрого предложения, но вы мне должны рассказать все подробности, допустим, за ужином в 7, да? Сегодня? Чем быстрее мы начнем, тем быстрее достигнем результата. Вы останетесь во дворце или вернетесь в свой дом? Останусь тут, пожалуй. Я неуверенно попрощалась и побрела в свою комнату. Он, конечно, прав, надо торопиться. Только почему я вдруг разволновалась, как девчонка? Это ведь ни в коем случае не свидание, а деловые переговоры. Возможно, мне даже придется заплатить за себя в ресторане. Хотя, конечно, не хотелось бы. Деньги у меня были, а желания не было. И вообще, в Валии женщина из высшего общества сама за себя нигде не платит. Если она замужем, то счет отправляется мужу, а если не замужем, то отцу. Но тут ситуация странная. Мужа у меня пока нет, а отца ставить в известность, что я где-то с кем-то ужинаю, нет, лучше не стоит. Можно, конечно, предположить, что Этьен заплатит, но он мне не муж, не брат и не жених, да, и, скорее всего, у него нет лишних денег. Я могу поставить его в неловкое положение. Придумала. Я ему денег дам заранее. Он заплатит, и все будет хорошо. Кто бы мог подумать, что обычный поход в ресторан может стать таким сложным? Вообще-то, откровенно говоря, он был мне ровней. Я работала, и он работал. Точнее, служил тоже. Аристократы, которые вынуждены зарабатывать себе на жизнь, стоят как бы на ступеньку ниже тех, кто проводит свое время в праздности, просыпаясь поздним утром, до полудня расхаживая по дому в неглиже, неспешно потягивая кофе, а после лениво размышляя, почитать ли им новый роман Дертебьена или прогуляться в парке, а может посетить театр или карточный вечер. Мы, те, кто был обременен долгами, себе такой роскоши, как право выбора, позволить не могли. Мы второй сорт. И пусть моей вины не было никакой, но уже то, что вместо балов и званых вечеров я, как карманная собачка, должна была пребывать у ног принцессы и всецело зависеть от ее расположения, ставило меня на рынке невест куда ниже, чем ту же Дороти Ротье. И пусть Дороти была невысокого роста, в веснушках и полненькая, что совершенно не соответствовало канону красоты, но у нее было приданое, и она была свободна, как ветер. И папеньки должника у нее тоже не было. На миг я замерла, вдруг осознав, к чему пришли мои мысли. Этьен и я? Вот так всерьез? Но мне нужен супруг богатый, чтобы я могла больше не работать, чтобы сидеть дома и рожать детишек, не волнуясь, не выгонит ли нас завтра на улицу. Мне очень нравился этот иреец. В нем была, пожалуй, надежность. Такой не будет топить свои неудачи в вине и не проиграет мое свадебное ожерелье в карты. Вот только должность секретаря. Мне этого мало. И пусть я меркантильная мразь, но у меня еще маленькая сестра, я не могу просто бросить ее и променять обеспеченное будущее на... Что? О любви речи не шло, даже о желании телесном тоже. Просто он интересный. Если подумать, то все было просто и понятно. Мы с Этьеном подружимся. Он мне поможет, я ему заплачу. Я выйду замуж. Он или останется секретарем при новом короле, или вернется в Левой со своим принцем. Зачем усложнять? Не стану даже думать о том, что могло бы быть, если... И о поцелуе его, конечно же, случайном вспоминать не буду. Не до этого. Вечером ровно в 7 в мою дверь постучали. Этьен был пунктуален, что только добавляло ему привлекательности. Я, наверное, даже расстроилась, что он пришел, потому что, вопреки своим планам, только о поцелуях с ним и думала. Так ли это было увлекательно, как мне показалось? Может, я все придумала? Одет он был очень скромно и просто, как обычный горожанин. Должна признать, что даже поношенные штаны и самая простая рубашка ему шли необычайно, даже больше, чем сорочка с кружевными манжетами, черный шелковый жилет и роскошный шейный платок, в которых я привыкла его видеть. Теперь же широкий ворот холщовой рубашки открывал загорелую шею и даже часть груди, а закатанные рукава не скрывали красивых сильных рук. Черные волосы, всегда напомаженные и уложенные в прическу, теперь были словно нарочно растрепаны. Выглядел Этьен как разбойник, если честно, и мне ужасно это понравилось. «Не думаю, что нам стоит встречаться с вашими знакомыми, Ди», — сказал он, чуть насмешливо щурясь. «Сплетни пойдут, я-то знаю. Поэтому я предлагаю надеть вам что-то попроще и отправиться в такое место Стограда, где мы точно никого не встретим». «А это безопасно?» — замялась я. «Со мной? Абсолютно». Что ж, это начинало походить на приключение. Не все же с Сандрой развлекаться. Что она там говорила про упущенные возможности и про то, что жизнь одна? Почему бы и не рискнуть? Роймуш, кажется, знает, что делает. Подходящий наряд у меня был. Коричневое саржевое платье горничной. И передник к нему, конечно, как без него. И даже чепец, а туфли надела свои дорожные на толстой кожной подошве. Не в атласную же идти. «Прекрасно», — одобрил Этьен мой вид, когда я выпорхнула к нему из-за ширмы. «Должен признать, Зи, из вас вышла очень миленькая пастушка». «Я горничная». «Горничная тоже очень миленькая. Пойдемте». Выйти из дворца гораздо проще, чем попасть внутрь. Мы выскользнули через кухонные ворота. Входящих в них досматривали, часто даже обыскивали, а на выходящих не обращали внимания. Здесь круглые сутки полно народу. Привозят продукты, прибегают и убегают слуги, приходят за расчетом торговцы. Никто даже не поглядел в нашу сторону. Ушли и ушли. Значит, на то есть причина. Было еще совсем светло. Летом темнеет рано, и я догадалась, куда ведет меня Этьен. Вниз по улице, к порту. Портовый район я почти не знала. Иногда проезжала по нему в карете или ландо, а вот так пешком ни разу тут не была. И оттого вертела головой и таращила глаза, как самая настоящая простолюдинка. Все мне было в диковинку. И высокие узкие разноцветные дома, и мусорные кучи, и босоногие ребятишки, играющие в свои непонятные детские игры, и загорелые женщины с непокрытыми головами и заткнутыми за пояс подолами ярких юбок, обнажившими смуглые грязные ноги едва ли не до колен. Про них я знала. Блудницы. Не те, что в веселых домах, а сами по себе. Женщины стояли, прислонившись к заборам или каменным стенам, и лениво провожали взглядом моего спутника. Среди них встречались и настоящие красавицы. «Неужели их никто не взял замуж?» — тихо удивилась я. «Почему же? У многих и мужья есть, и дети. Просто так проще заработать монету-другую, чем стирать и штопать чужое исподнее или, к примеру, торговать рыбой. Ты не подумай, большинство из них сами выбрали свой путь и, конечно, надеются, что заработают и завяжут со своим ремеслом и остепенятся. Потом. Кому-то удается? Очень малой части. Они быстро состарятся, заболеют дурной болезнью или сопьются. А то все разом». В голосе Этьена вдруг прозвучала такая горечь, что я невольно стиснула его руку. «У тебя кто-то знакомый из таких женщин?» — спросила я, легко переходя на «ты», словно вместе с кружевным платьем я сняла с себя и правила приличия. «Да, мать. Прости, я не должна была спрашивать». Я мог и не отвечать. «Да, дочь графа и сын портовой блудницы. Никак мы не можем быть парой. Никогда. Расскажешь, как тебе удалось достичь таких высот?» «Не сегодня, Ди. Как-нибудь потом. Мы уже пришли». Место, куда он меня привел, называлось рыбья голова и представляла собой какую-то убогую таверну. Я б сюда в здравом уме даже зайти побоялась, но Этьен, нисколько не сомневаясь, потянул меня внутрь.